Глава 25. Вячеслав. Я оценил, что Маруся не стала задавать лишних вопросов о моем пунктике о нахождении в душевой в спортивных штанах. Нет, не так. Пунктиком это особо никогда и не было. Мое мытье с ней в душе в этих дурацких спортивных штанах имело как минимум две причины. И даже не знаю, какая была для меня главнее. Первая причина. Зайди я сейчас с ней без этих штанов в душ, и у меня элементарно случилась бы эрекция. Я, конечно, и так был на грани. Я же нормальный мужик, и в присутствии обнаженной красивой женщины в пене от геля для душа я банально возбуждаюсь. Проходили, как говорится, знаем. Но если когда-то, несколько лет назад, это были просто попытки приятно разнообразить секс, то с Марусей это было влечение и дикое желание. А сейчас заниматься сексом стоя я, увы, не в состоянии. Нога продолжала болеть. Вчерашнее упражнение в кровати на пару с Марусей и моя несостоявшаяся вечерняя тренировка тому причиной. Против упражнений с Марусей ни я сам, ни мое тело не возражали, скорее уж были только «за» и даже настойчиво требовали продолжения, причем сразу же. Я не дал себе такой возможности. Маруся честно сказала, что занималась сексом всего один раз в жизни, да и то год назад. Понятно, что девственность не возвращается, но Маруся там внутри была маленькая и узенькая, а мое мужское достоинство приличного размера, я это точно знаю. Вот такая насмешка. Хоть чем-то да одарила меня матушка природа, такой вот бонус мне достался. Я, конечно, был нежен и аккуратен с Марусей, но, честное слово, думал, что не сможет она меня вчера всего вместить. Те внутренние мышцы тоже должны привыкнуть к такого рода физическим упражнениям. Зачем же еще усугублять и делать девушке больно, едва получив первую разрядку? В конце концов, я взрослый мужик и могу управлять своими хотелками. А вот против отсутствия моей ежевечерней тренировки возражало мое тело, о чем и сообщило мне усилившейся болью в ноге и напряженными мышцами спины. О каком уж подвиге под названием занятия сексом, стоя в душевой, может идти сегодня речь? Но есть и вторая причина. Светить перед Марусей своими шрамами на бедре больной ноги, да и самой больной ногой, мне совсем не хотелось. Так себе зрелище, должен признаться. Нога из-за плохого кровоснабжения была значительно тоньше, чем здоровая, и к тому же из-за нехватки крови в сосудах всегда мерзла. Поэтому сами шрамы имели синюшный цвет. Потом, когда я, наконец, сделаю эту чертову операцию по замене сустава, то набью себе на это место татуировку, и я даже знаю, какую именно татуировку. Но пока имею то, что имею, хотя в моем случае оно имеет меня, не давая мне возможности жить полноценной жизнью. Раньше, едва завидев реакцию очередной моей дамы для постельных утех на мою уродливую ногу, я только усмехался. Я знал, что реакция будет именно такой, а потому намеренно показывал себя во всей своей красе. Рассмотрев на утро меня и мою ногу, дамы всегда спешно уезжали. Всегда. Еще и на ходу придумывая в оправдание своему бегству какой-нибудь повод. О, каких только поводов я не наслушался. От простого «прости мне, пора» до сложно развернутого «ой, я же совсем забыла, что сегодня мастер по ремонту холодильников, телевизоров, компьютеров, нужное подчеркнуть, придет». И надо сказать, что в последние годы меня это даже устраивало. Я мог не опасаться, что мне перезвонят и будут притворяться, что соскучились по мне убогому. Как говорил великий педагог, не верю. А вот позволить Марусе увидеть мое уродство я был не готов. От слова совсем. Не сегодня. Не знаю, когда, но точно не сегодня. Я оценил то, что Маруся не стала задавать глупых вопросов о моем уродстве, как и то, что она не стала убеждать меня, что не испугается, что ей не будет противно от вида моей больной худой ноги. О, все это я уже проходил, наелся досыта, как говорится. Добавки не надо. Точно не от Маруси. Увидеть испуг на ее красивом личике я не готов, абсолютно. Маруся даже не сделала попытки обернуться в тот момент, когда я снял мокрые штаны и бросил их на пол. Она ведь слышала, и я это точно знал, что штаны шлепнулись на пол, а это значит, что я голый, слышала и не повернулась, даже не сделала попытки. Зато я сам, как последний маньяк, едва не шагнул к ней обратно под душ, оказавшись без своих идиотских штанов. От вида девичьей фигурки под струями воды, льющимися на нее с потолка, от вида ее волос, струящихся под струями воды по ее спине, я схлопотал такой стояк, что стало неловко наматывать полотенце себе на талию. Так и вышел, опираясь одной рукой на костыль, а другой придерживая свое, так не ко времени вздыбленное в полный рост хозяйство. Хорошо, что у меня было время успокоиться и прийти в себя, пока Маруся была в душевой. Полезная все-таки вещь — это дыхательная гимнастика. Я лишний раз сегодня убедился в этом. А еще очень помогает думать о работе, ну или о друге, ближе которого не было все эти годы и который сейчас начал вести себя как последний кретин. Или я только сейчас заметил это? Да кому я вру? Я бы и не заметил, если бы не Гарик. Да вашу ж вдышло. Серый, какого ляда происходит с тобой? Так, сегодня понедельник, а это значит, что утро начнется с летучки. Это и следующие недели будут очень тяжелыми. Новогодние праздники, чтобы им пусто было. Цены на перевозки взлетают в 2, а то и в 3 раза, и все равно машин не хватает. Так, настроить персонал на нужный лад, замотивировать премии, представить всем нового сотрудника Марусю. Приживется ли? Справится ли? Ох, что-то я нервничаю, однако. С чего бы, интересно, знать? Да твою ж маковку, конечно. Куда ж нам с утра и без чистки твоих внутренностей? Фразы вырвались сами собой, едва я включил кофемашину и увидел ее запрос на очистку. «Слав, я сделаю», — услышал я от дверей спокойный голос Маруси. «На тебе сегодня завтрак». Надо же, улыбается. «Доброе утро». Шагнула ко мне, обняла одной рукой, прижалась. «Доброе утро!» — обнял в ответ, уткнулся в ее волосы и почувствовал аромат своего шампуня. «А тебе идет этот аромат. Хорошо промыли?» «Да, спасибо!» — и опять улыбается. «Как можно улыбаться с утра?» «Оказывается, можно, особенно когда утро начинается с нежных объятий. Поймал себя на том, что улыбаюсь ей в ответ». Уже подъезжая к городу, еще раз проговорил то, о чем договаривались. «Марусь, ты точно не обижаешься, что я не хочу афишировать наши отношения? Пока не хочу». Поправился сразу, чтобы точно не обиделась. «Нет, не обижаюсь. Тебе надо разобраться с тем, почему Сергей так себя ведет, что с ним происходит. Я помню, официальная версия «Ты спас от мороза» Олесю, провел с ней все выходные, и даже сейчас вы с ней вместе». Повернула голову и смотрит таким серьезным взглядом, что понимаю, точно все нормально. Вижу, что какой-то вопрос крутится у нее на языке, но спрашивать не решается. «Марусь, не люблю недомолвок, помнишь? Спрашивай сразу». «Ты сказал, пока не хочу. Потом захочешь? Не боишься сплетен работников за своей спиной? Ты шеф, я подчиненная, да еще и новенькая. Они же все ходили в наше кафе обедать. Я для них официантка». «Поверь, только у одной из наших дам есть соответствующее образование. В отличие от тебя, заметь. Тамара точно будет на твоей стороне. Ведь это она мне тебя порекомендовала». «Да?» «Да, Марусь, и я не боюсь сплетен за своей спиной. А потом, поверь, наши дамы все замужем, ну разве что кроме Тамары, и все они только и ждут, когда же я, наконец, женюсь. Ну или найду себе постоянную девушку». Усмехнулся, увидев, как расширились ее глаза от этих слов. «Им всем почему-то кажется, что тогда я буду менее требователен к ним. И потом, я ведь не просто шеф, я хозяин фирмы. А значит, только мне решать, с кем и как мне себя вести. Но не пугайся, я не самодур. Просто не люблю бардака и пустой болтовни. Особенно, когда работа не сделана. Сейчас у нас самая горячая пора. В Европе Рождество раньше, чем у нас, и они отмечают именно его, а не Новый год. Поэтому они там все исходят с ума». «Хорошо, я поняла». «Волнуешься?» «Очень, но я справлюсь. Первый день на любой работе страшно. Это как экзамен сдавать». «Вот умница. Правильный настрой». Протянул все-таки руку и убрал выбившуюся прядку ее волос за ушко. Всю дорогу хотел это сделать. Маруся и сама ее убирала, но непослушная прядка постоянно выпадала. Но того, как Маруся отреагирует на этот мой жест, все равно не ожидал. Она вдруг потерлась о мою руку щекой и улыбнулась. Такой простой жест, а у меня все потяжелело в паху. Отлично. Вот только этого мне сейчас и не хватало. Нет, хорошо, что Марусю будет обучать сегодня Тамара. Я точно не справлюсь с таким приливом крови никто и голове.